Через пару километров их нагнал отливающий истинно черными боками полицейский болид и, обогнав грузовичок, высветил над обтекаемой крышей голограмму «Стоп», сменившуюся призывом прижаться к обочине. Алекс сбросил скорость и вывернул руль, послушно съезжая на зашуршавший под колесами гравий. «Что случилось?» – забеспокоилась Лара, сидящая рядом с Гаем, который, как казалось, заснул. «Ты же своими глазами видела знак!» Остановившись, Алекс заглушил двигатель. «Но мы же ничего не нарушили!» Глазами, полными тревоги, девушка наблюдала, как в боку полицейского кара вертикально поднимается дверь. «Сидите, я разберусь!» Отстегивая ремень безопасности, успокоил Алекс и выбрался из машины навстречу приближающемуся патрульному, небрежно державшему руку на рукояти болтающейся на ремне электродубинки. Из салона, озаряемого сполохами проблесковых маячков болида, их разговора не было слышно. Лара затаила дыхание. Кей напряженно молчал. Алекс что-то недолго рассказывал, потом кивком указал на грузовичок у него за спиной. Полицейский повернул голову, и девушка подобралась. Наконец, о чем-то договорившись, мужчины поспешили к своим машинам. «Порядок», – доложил на немой вопрос пассажиров вернувшийся Алекс, заводя мотор и пристегивая ремень. «Нормальный парень и как раз едет в резервацию, так что нам по пути. Он проводит нас на место». «Что за резервация?» – снова насторожилась Лара. «Ты думаешь, это хорошая идея?» – с сомнением в голосе спросил Кей, устало потирая лицо. «Если хочешь что-то как следует спрятать, положи это на виду». Алекс переключил передачу, снова выруливая на трассу, где уже дожидался полицейский болид. Когда добрались до места, уже совсем рассвело. Съехав с асфальтовой дороги, грузовичок немного попетлял по извилистой лесной дороге, пока деревья не расступились в стороны, открывая взору путников огромную поляну, на которой расположилась обжитая стоянка передвижных домов на колесах. «Добро пожаловать в резервацию «Гуляющий ветер»!» – тоном экскурсовода отрапортовал Алекс, когда следующий за полицейской машиной автомобиль проехал под подрагивающей голографической аркой в виде индейского вигвама. «Нам повезло! Сейчас здесь как раз начинается праздник Пау-Вау. Гулянье, ярмарка, пляски и куча всяческой национальной еды. Лучшего места, чтобы укрыться, просто не придумаешь. У нашего проводника-полицейского здесь повар-отец. Я сказал ему, что мы туристы из Европы и приехали на фестиваль, так как нашей девушке очень нравятся индейцы». Лара посмотрела на Гая, который уже проснулся и молча рассматривал потянувшиеся мимо фургоны дома. «Как ты?» – заботливо поинтересовалась она. «Получше». «Ну-с, друзья, добро пожаловать в прошлое!» – объявил Алекс, аккуратно пристраивая грузовичок на свободном стояночном месте. «Но я не могу выходить в таком виде!» Лара оглядела свой перепачканный кровью халатик. «Пуф-пурум-пум-пам!» Задумчиво надув щеки, Алекс посмотрел на часы и проверил в кармане куртки бумажник. «Так, 10:30, и ярмарка уже должна быть открыта. Подождите меня, я быстро, окей?» «Как скажешь!» Практически хором откликнулись утомленные переездом и событиями прошлой ночи Кей и Лара. Алекс выбрался из машины и, снова встретившись с припарковавшимся чуть поодаль полицейским, быстро затерялся среди фургонов. «Господи, что же с нами теперь будет?» – вздохнула Лара. «Не знаю», – отозвался с переднего сиденья, откинувшийся на спинку Кей. «Те, кто атаковал виллу Стоуна, были отнюдь не любители». «А по радио есть что-нибудь?» – присоединился к разговору Гай. Не меняя положение тела, Кей протянул руку и, коснувшись сенсорной панели на приборной доске, некоторое время блуждал по многочисленным радиоволнам, выискивая блоки новостей. Но вместо этого угодил на прямой эфир одной известной радиостанции. События, о которых с раннего утра наперебой гудят все известные средства массовой информации, наконец знакомым голосом энергично зазвучало из раскиданных по салону динамиков. «С вами Гарри Кевин, и сейчас со мной в студии находится Роджер Стоун, действующий член Конгресса, который баллотировался на пост президента Соединенных Штатов Америки в надвигающейся предвыборной гонке». «Сделай погромче», — попросила Лара. «Мистер Стоун, вы можете как-то прокомментировать трагические события, случившиеся минувшей ночью?» «Все очень просто», — резко зазвучал из невидимых колонок хорошо поставленный рык конгрессмена. «Вооруженная группа неизвестных под покровом ночи напала на мой дом, моих гостей и мою семью, поправ тем самым мое законное конституционное право на неприкосновенность частной собственности». «А он времени зря не теряет», — пробормотал за спиной Киа Мэтьюс, и Саймон невесело фыркнул. «Вы все прекрасно знаете», — продолжал выступать Стоун, «что я, как большой друг и соратник астронавта-героя Гая Мэтьюса, больше известного во всем мире как Мессия, дал приют ему и его команде единомышленников, так как полностью разделяю его взгляды и убеждения». Тут пришла очередь усмехнуться Гаю. «Некая группа лиц под прикрытием ночи напала на этих, не побоюсь этого слова, святых людей и учинила над ними зверство, перед которыми меркнет весь ужас концлагерей фашистской Германии». «И что же, собственно, по вашему мнению, стало с Мессией, мистер Стоун?» — поинтересовался берущий у конгрессмена интервью Гарри Кевин, чей впитавшийся до самых костей журналистский профессионализм позволял ему держать себя так, словно его во время нападения на виллу там и в помине не было. «Удалось ли ему спастись, и где он сейчас находится?» Сидящая в салоне троица замерла, полностью превратившись в слух. «Вы же прекрасно знаете, Кевин!» Немного помолчав, чтобы явно читаемый по заготовленной командой спичрайтеров бумажки текст выглядел более спонтанным и реалистичным, стал с расстановкой отвечать Роджер Стоун, что этого посланца небес невозможно сокрушить никаким известным нам оружием, на данный момент созданным человеком. «Вы знаете, где он сейчас?» «К сожалению, а вернее, к счастью, подоспевшая, как всегда, вовремя полиция не обнаружила на месте пепелища, в которое превратился мой дом, каких-либо следов Гая Мэтьюса и тел еще нескольких его сторонников. Сейчас я не могу назвать источник, но могу с уверенностью сказать, что они в безопасности и скоро обязательно дадут о себе знать». «Спасибо, Роджер, за исчерпывающее интервью», — начал закругляться Гарри. «Никаких проблем, Кевин», — любезно отозвался конгрессмен. «Вы же знаете, что я всегда готов выступать за правду и не намереваюсь ничего скрывать. Зло должно, и я со всей ответственностью заявляю, обязательно будет наказано, и в самые кратчайшие сроки. Мои люди уже над этим работают». «Что ж, в таком случае мы все будем ждать от вас новостей и надеяться на лучшее. Желаем вам удачи в предстоящей предвыборной гонке и до новых встреч. А наш эфир продолжает новый хит от триумфально возвратившегося на музыкальный Олимп Элвиса Маккормика «Нарисованный мир». «Мессия пришел, и я счастлив. Теперь навсегда он со мной, и в сердце все радуги краски, с душой эту песню ты пой. Нарисуем этот мир. Оу-йоу!» Увидев через лобовое стекло Алекса, который шел к машине, неся в руке объемистый пакет, Кей потянулся и выключил радио. «Держи!» — открыв дверь, Алекс водрузил на колени Ларри пакет. «Попроще ничего не было, ну, сама понимаешь, ярмарка и все такое. Национальный колорит. Надеюсь, с размером я угадал». «Угу», — отозвалась девушка и, сунув в пакет нос, вытащила оттуда розовую фланелевую рубашку, расшитую фигурками скачущих друг за другом мустангов и узкие темные джинсы с причудливой бахромой. На самом дне обнаружилась пара отроченных бисером мокасин. «Думаю, подойдет. Спасибо». Уронив руки с одеждой на колени, она выразительно посмотрела на Кея, Гая и Алекса, продолжавшего дежурить у двери. Сообразив, наконец, на что она намекает, находящиеся в салоне мужчины послушно полезли на улицу. Новости в целом хорошие. Пока Лара возилась в грузовичке, Алекс поделился с остальными добытой за время отсутствия информации. «С фестивалем Пау-Вау нам просто сказочно повезло. Тут собрались индейцы и те, кто просто фанатеет от культуры коренных американцев со всего штата. Человек около 500-600. Это очень хорошо. Будет много приезжих из других городов, что еще лучше. Так что пару деньков мы тут точно спокойно перекантуемся, пока вся эта кутерьма с виллой не уляжется». «Уляжется тут, когда Стоун с Кевином только и делают, что подливают масло в огонь», — кисло заметил Кей, засунув руки в карманы брюк. «Еще этот придурок Маккормик со своими танцульками. Радуга то, радуга сё. Фу, слушать тошно». «Ну, как я вам?» Захлопнув дверь грузовичка, Лара покрутилась на месте, со всех сторон демонстрируя, как сидит на ее фигурке новый наряд. «Шик!» — оценил Алекс. «Еще пара перьев, и с легкостью сойдешь за местную. Ладно, пойдемте поищем, где тут можно остановиться. Да и пожевать чего-нибудь не помешало бы».